Зажигалку он сунул в карман, а пиджак положил на стол и вызвал Луцилу. Та вошла и вопросительно посмотрела на отца. «Упакуй мне это». Луцилла посмотрела на пиджак, затем недоверчиво уставилась на отца. «Ты хорошо представляешь себе, что может выйти из твоей затеи? Мне все это очень не нравится. Потому что я знаю из газет, этот Треверс кажется очень твердый парень». Хейер только улыбнулся. «Не беспокойся. Сначала я поговорю только с его дочерью. Если кто и сможет убедить его расстаться с деньгами, так это она». Луцилла неуверенно пожала плечами. «Ну хорошо, но я тебя предупредила». Она взяла пиджак и с вытянувшимся лицом вышла из его кабинета. Хейер закурил сигарету и снова сел за свой стол. Нахмурив лоб, он задумчиво уставился в окно. Конечно, дело было очень рискованным, но за полмиллиона долларов стоило рискнуть. Ему надо только очень осторожно подойти к миссис Борнетт. Если он вовремя почувствует опасность, то еще можно будет вывернуться. Через 10 минут Хейер нахлобучил свою белую шляпу, взял коричневый сверток, который ему сделала Луцилла, и тяжелыми шагами направился к лифту. Спустившись вниз, он сел в свою машину и направился к отелю. Тресс, приземистый отставной полицейский с лицом здорового цвета, уже ожидал его. Приятели поплелись по обсаженной цветами дорожке к частному пляжу. «Если кто-нибудь заметит, что я провожаю тебя к миссис Борнетт, то меня могут выгнать с работы», — неуверенно сказал Тресс. «Я хочу только поговорить с ней, ничего больше», — прохрипел Хейер. «Я уже не такой молодой, как прежде». «Ой, какая сегодня жара, какая жара!» «Ты просто слишком много ешь», — заметил ему Тресс, замедляя шаг. «А о чем ты, собственно, хочешь поговорить с ней?» «Ну, это частное дело. Тебя оно не касается». Тресс бросил на него недоверчивый взгляд. Когда они вышли на открытое место, он остановился. Было еще рано. Лишь немногие лежали на горячем песке. Тресс указал на фигуру, сидевшую под тентом. «Это она. Но не упрекай меня потом, если она тебя прогонит. Если же она примется кричать о помощи, то мне самому придется тебя выпроваживать». «Она не станет кричать», — успокоил его Хейер. «И можешь прибавить себе $20 к твоему очередному счету», — добавил он Трессу. Хейер покрепче прижал к себе коричневый сверток и направился к тому месту, где сидела Валерия. Валерия была расстроена. Перед тем, как отправиться на пляж, она по телефону переговорила с доктором Густавом. Тот сообщил ей, что Крис чувствует себя намного лучше. «Для беспокойства нет оснований», — уверял он ее. «У больных всегда бывают тяжелые дни. Я подозреваю, что его что-то угнетает. Будет совсем неплохо, если вы заедете сюда во второй половине дня. Возможно, он поделится с вами своими переживаниями». Валерия ответила, что она обязательно заедет. «Но только ведите себя с ним совершенно непринужденно. Расскажите ему, как вы проводите время, и не задавайте никаких вопросов. В противном случае он может выйти из себя».